Глава 17. Знакомство с городом мы начали традиционно с Красной площади. Наш кортеж подъехал почти к входу, и нам, конечно, никто не сделал замечаний. Идя сквозь арку, я любовалась Кремлем и испытывала неожиданное разочарование. Это великое строение мы видели довольно часто по телевизору. Возможно, поэтому я не испытывала щемящего ощущения счастья. Сама площадь была огромной, и меня удивило, что русских здесь почти не было. Я даже усмехнулась от мысли, что здесь, в центре России, россиян и нет. Одни немцы, китайцы, были и французы, и другие туристы. «Надя, что-то не так? Тебе не нравится?» – спросил Сергей, вставая передо мной. «Почему же мне нравится? Просто я ждала чего-то более». «Понимаю», — усмехнулся он, смотря на очередную толпу туристов, проходящих мимо. «Надеюсь, на Ленина мы смотреть не пойдем?» «Вообще, мне было дико жаль этого человека. Государство столько денег спускало на поддержание его внешнего вида. Лучше бы в детский дом отдали средства. А мужчину уже похоронили и упокоили его душу». «Нет, у меня в планах более живописные места», — сказал и подал мне свою руку. Без стеснений взяла ее, и мы отправились дальше. Надеюсь, экскурсия будет интереснее. Через Гоголевский бульвар мы поехали на самую известную улицу Москвы — Арбат. Сергей начал рассказывать об этом месте как самый настоящий знаток. Оказывается, старый Арбат, пешеходный, вымощенный брусчаткой, украшенный цветами, скамейками и фонарями в стиле ретро. Здесь множество кафе и сувенирных магазинчиков. На новом Арбате, просторном и высокоэтажном, наоборот, бурлит автомобильное движение, перемигиваются вывески крупных магазинов и киноконцертного зала «Октябрь», где не раз проводился Московский международный кинофестиваль. А еще по новому Арбату можно выйти к Москва-Сити, где на 89-м этаже башни Федерация работает самая высокая в Европе смотровая площадка «Панорама 360», где я с восхищением смотрела на весь город. «Это потрясающе!» – прошептала, стоя у самого стекла огромной панорамы и смотря на огромный город. «Вечером здесь, наверное, вообще шикарно! Весь город переливается морем разноцветных огней». «Согласен. Если хочешь здесь задержаться, предлагаю спуститься в мою квартиру. Она находится чуть ниже», — спокойно сказал Сергей, и я в очередной раз поразилась. «Интересно, чего у этого мужчины нет?» «Что у нас еще впереди? А то я уже начала уставать», — решила спросить, пока у меня еще остались силы. «Думаю, музеи тебе пока не интересны. В кино и театр сходим попозже». «Погода стала лучше, я предлагаю съездить в парк Горького. Или лучше что-то более». Договорить я не дала, так как посетить этот парк и так хотела. Я не тусовщица и в клубах мало бываю. Мне лучше прогуляться по парку или набережным и насладиться видами. «Я за, поехали в парк». Согласилась и потащила его к выходу, где стояла наша охрана. На машине мы доехали довольно быстро, и я не успела передохнуть. Ноги уже значительно ныли. Хотелось сбросить туфли и пойти босиком. И вот где мои родные балетки? В них бы ноги так не болели. Туфли, конечно, красивые, но все же в них непрактично и неудобно. «Все хорошо?» – настороженно спросил мой экскурсовод, который оказался действительно отличным рассказчиком. Он знал некоторые моменты из истории и с радостью посвящал меня. Так что наша экскурсия не была только смотровой. «Прости, я, наверное, переоценила свои силы», нехотя созналась, косясь на чуть опухшие лодыжки. «Почему ты молчала, Надя?» – прорычал он, открывая мне дверцу машины. «Нет, давай хоть посидим. Мы ведь приехали сюда не для того, чтобы взглянуть на вход. Давай пройдемся, просто медленно», — с мольбой сказала ему, заглядывая в черные омуты. На меня строго смотрели буквально минуту, а потом Сергей подозвал своего помощника и что-то ему тихо сказал. Тот кивнул и ушел в парк. С грустью посмотрела ему вслед, но тут меня подхватили на руки, словно пушинку, и понесли следом. «Так прогулка будет? И надолго тебя хватит?» Усмехаясь, спросила его, обнимая крепкую шею. «Надолго, но в этом нет необходимости, у нас будет транспорт». Непонимающе стала оглядываться, пока не увидела открытый вагончик на нескольких пассажиров. Владимир сидел рядом с мужчиной в цветной рубашке, который боязно поглядывал на своего нового соседа. «Отлично его понимаю. Мужчина во всем черном, с каменным лицом, иногда и меня пугал. Это средство передвижения подъехало к нам, и меня быстренько усадили на одно из сидений. Сергей сел рядом, нагло обнимая меня за талию, а охрана заняла оставшиеся места. И кажется, им самим было любопытно, что будет дальше. «Дамы и господа, рад вас приветствовать в знаменитом парке Горького. Меня зовут Илья, я буду вашим экскурсоводом». Начал водитель свою привычную речь и повернул наш транспорт на пустующую дорожку. Парк был шикарным. Мне понравились и фонтаны с их богатой историей, и красивые клумбы, которые уже засадили цветами. В музей мы не пошли, но я сделала себе пометку обязательно заглянуть хотя бы в парочку, но чуть позже. Народу было немало, но они нам и не мешали, ведь мы передвигались на собственном транспорте. Когда мы уже возвращались к выходу из парка, я уговорила Сергея прокатиться на американских горках, которые тоже здесь были. Всегда мечтала ощутить те эмоции, которые испытывали герои в фильмах, катаясь на этом нечто. Неужели это на самом деле так страшно? Или наоборот, захватывающе? Мужчина странно посмотрел на вагонетку с кричащими людьми, но прокатиться согласился. В вагончик на четверых сели мы вдвоем, Владимир и один охранник. Остальные остались ждать у входа, и, кажется, они позавидовали нам. Крепко вцепившись в поручень, я начала кричать, как только наша вагонетка тронулась. Вагончик медленно ехал на высшую точку, откуда он стартанул вниз, резко поворачивая то вправо, то влево. И, конечно же, мертвая петля, где я кричала так громко, что, мне кажется, мои соседи оглохли вмиг. Вагончик подъехал к нашему началу, и я поняла, что хочу еще. «Давай еще раз прокатимся», — попросила Сергея, который странно поглядывал на меня. В его взгляде так и читалось: «Ты точно здорова?» «Точно?» — спрашивает так, словно я могу передумать. «Да, хочу еще», — уверенно заявила, хватаясь за поручень. «Ну, хорошо», — согласился он перед тем, как кивнуть Владимиру, который направился к парню, готовому впустить новых гостей. Чудо-аттракцион я покинула только спустя 40 минут. За это время со мной успела прокатиться вся охрана, а Сергей стойко выдержал каждый наш рейс. Мое горло охрипло, так что в последний раз я уже только мычала, чем очень порадовала его. «Прошу, ваш подарок», — сказал парнишка, который и запускал аттракцион, протягивая мне белый конверт. «Спасибо», — поблагодарила, удивленно беря презент. «Что это?» — серьезно спросил один из охранников, косясь на предмет в моих руках. «Это фото. В каждом заезде делалось фото пассажиров в качестве подарка. У вас их несколько, так как вы катались довольно долго», — начал тараторить он. А я уже с интересом заглядываю внутрь и начинаю смеяться, видя эти снимки. Ну вот я с перекошенным лицом, а вот с закрытыми глазами. На другом фото я схватилась у испуганного Сергея, а на еще одном я смирела и подняла руки. И ладно бы тут были только мои фото, так нет же. Здесь были фото всех охранников и самого Сергея. И что это были за лица? Видя перекошенные рожи, и не скажешь, что это и есть холодные и непрошибаемые мужчины. «Отдай мне», — потребовал Сергей, когда увидел свое фото. «Ну уж нет, они мои», — весело возразила ему и побежала к нашему транспорту. «Какой все же чудесный сегодня день!» А потом меня как прошибло. «Не может все быть так хорошо. Это я уже знаю по опыту. Если все будет хорошо, то вечером ждут небольшие неприятности. Если же день был замечательный, как в день, когда я сдавала экзамен, то к вечеру пора ждать ответ от неудачи. Сегодня все было просто фантастично, и я уже боялась вечера. И да, он, кстати, уже наступал». Я с грустью посмотрела на солнце и приготовилась к худшему. «Надя, что случилось?» – неожиданно спросил Сергей, вставая передо мной и поднимая мой подбородок своими горячими пальцами. «Все слишком хорошо», – прошептала, чуть ли не плача. «Разве это плохо?» – удивленно поднял брови, внимательно всматриваясь в мое лицо. «Плохо и даже очень. Сегодня слишком много хорошего случилось. Должен быть откат чем-то сверхплохим», – ответила, делая шаг в сторону. Резкая боль тут же пронзила лодыжку, и я чуть не упала. Меня поймали сильные руки. «Вот и твоя неудача», – усмехаясь, сказал он, подхватывая меня на руки. «Этого мало». Простонала, так как нога буквально пульсировала. «Мало, говоришь», – задумчиво сказал он, косясь на настороженного Владимира и охранников, которые начали оглядываться. «Прости, со мной одни проблемы», – прошептала, пряча лицо в изгибе его шеи. «Все будет хорошо, я тебе обещаю. А сейчас давай-ка поедем отдохнем, ты устала», – слишком серьезно произнес он, садясь вместе со мной на руках в нашу маршрутку. «Ехали мы недолго, так как и так были почти у ворот. Сергей вышел со мной на руках и отправился к месту парковки наших машин. Но когда один из охранников открыл ему дверцу, он не сел, а задумчиво посмотрел на меня. «Должно случиться что-то плохое, значит?» – тихо повторил, рассматривая машину. «Владимир, заказывай нам такси. Едем в квартиру в Москва-Сити». Все странно посмотрели на хозяина, потом на машины и словно что-то поняли. Пока помощник делал заказ, охранники с кем-то связывались по телефонам, а меня посадили на небольшую лавочку и купили мороженое, которое я с удовольствием ела. Сергей отошел к парням и что-то им пытался серьезно донести. Те кивали и хмурились еще сильнее. Эх, мужчины, вечно у них проблемы. Не стала вдаваться в их трудности и просто наслаждалась ванильным лакомством. Погодка стала просто отличной, и солнышко хорошенько пригревало. Стало жарко, и я сняла кофту, оставаясь в белой полупрозрачной футболке. Мороженое таяло быстро, и по моим пальцам успела скатиться пара строек. А у меня с собой ни салфеток, ни платка. «Ладно, слижем». Подхватила языком сладость и постаралась слезать, пока струйка не убежала еще дальше. Мои старания были успешными, так как через минуту я уже съела все мороженое, а руки были почти чистые. Подняла довольные глаза и столкнулась с черными глазами, полными дикого желания. «Что?» – спросила Сергея, который, не отрываясь, смотрел на меня. «Ничего», – прохрипел он, поправляя брюки, которые топорщились. «Вот тебе и съела мороженку». «Куда мы дальше?» Решила начать разговор, так как его взгляд, который прошелся по моей шее до груди, очень взволновал меня. «Тебя надо покормить, да и отдохнуть пора», ответил, подходя ближе с протянутыми руками. «Я, конечно, не против, но зачем ты руки тянешь? Ты подвернула ногу, я понесу тебя», заявил он, подхватывая меня на руки. «Вообще-то я сама умею ходить», проворчала, но шею обняла. «Знаю, но тебе лучше пока не волновать ногу. Я вызову врача». Спорить не стала, так как мне нравилось, что меня носят. Меня вообще впервые в жизни столько носят на руках. Да еще и так заботливо, а не в шутку. Три такси класса люкс ждали нас у дороги. Нам даже дверцу открыли, когда мы подошли. «Владимир, ты за главного? Отчет через пару часов, лично», — отдал приказ Сергей перед тем, как сел в машину. Несколько охранников сели в соседние машины, а кто-то остался, наворачивая круги вокруг наших машин. Они боятся, что и эти взорвутся. Мое невезение, конечно, опасно, но не думаю, что это повторится. А потом я посмотрела на серьезного Сергея, который опять уже был на телефоне и отдавал очередные приказы. И я поняла, что опасения не беспочвенные. Бомба может быть и не одна. Всю дорогу, пока мы ехали, Сергей так и не отпустил телефон, отдавая непонятные мне приказы, и просил в очередной раз доложить местоположение некого Эдуарда. Неужели это он в прошлый раз взорвал машину? В какой-то момент мужчина взял мою руку и крепко сжал, продолжая говорить по телефону. Но теперь он смотрел пристально на меня, и в его взгляде читалось: «Успокойся, все будет хорошо». В принципе, я была относительно спокойна. Со мной ведь постоянно что-то случается. Правда, не так масштабно. Но я человек привыкший. А вот Сергей явно не привык все держать под контролем. И то, что творилось сейчас, ему очень не нравилось. К огромной стеклянной высотке мы доехали быстро, и я успела задремать. Проснулась, когда меня опять поднимали на руки и несли ко входу в здание. «Я могу сама», — сказала чуть охрипшим голосом. «Спи, Надя, ты устала», — спокойно ответил Сергей, продолжая идти прямо. «Раз хочет носить, пусть носит». А я и правда что-то устала. Закрыла глаза и не заметила, как опять уснула. Сладкий сон приятно манил. Но вот настойчивые холодные пальцы на моей лодыжке заставили открыть глаза. Я сразу поняла, что рядом со мной не Сергей. Мужчина был гораздо старше, и белый халат меня настораживал. Резко дернулась от незнакомца и застонала, так как нога тут же откликнулась болью. «Надежда, успокойтесь, а то еще больше побеспокоите и без того больную ногу», — доброжелательно сказал он, поднимая обе свои руки вверх. «Кто вы?» «Меня зовут Олег Сергеевич, я врач. Меня вызвали, чтобы я осмотрел вас». «Точно, Сергей что-то говорил про врача. Но я думала, что мы в больницу поедем, а не больница приедет ко мне». Хотя чему я удивляюсь? Чтобы Сергей и стоял у стойки регистратуры в очереди, это скорее из области фантастики. «Хорошо», — ответила, садясь обратно и отдавая больную конечность в умелые руки. «Нога чуть припухла, но перелома точно нет. Я бы сказал, что у вас обычное растяжение. Я выпишу вам мазь, а сейчас сделаю тугую повязку. Походите пока с ней», — просвещал врач, доставая из своего чудо-кейса эластичный бинт. «Не беспокойтесь, я знаю, как правильно его накладывать, и смогу это сделать сама завтра», — сообщила ему, а мужчина довольно кивнул. «Вот и отлично. Если нога будет еще беспокоить, позвоните мне. Но думаю, у вас все пройдет через недельку. Постарайтесь не нагружать ногу». Я лишь кивнула, зная, что нога заживет гораздо раньше. Такова особенность организма. Мама не зря говорила, что на мне все заживает, как на собаке. Когда ногу уже добинтовывали, в комнату вошел хмурый Сергей. И, казалось, его взгляд на мгновение стал теплее. Но стоило ему увидеть мою пострадавшую конечность, как хмурое выражение вернулось. «Что с ней?» «Все хорошо. У девушки обычное растяжение скоро пройдет, если не нагружать ножку и не забывать пользоваться мазью», — тут же ответил врач, вставая. «Хорошо. Владимир, проводи Олега Сергеевича», — отдал приказ мужчина, а сам присел рядом со мной. Взглянула на мужчину и поняла, что он очень устал. И да, злость тоже присутствовала. Что же произошло, пока я спала?